Глава 5. На следующий день в офисе мы втроем продолжили обсуждение данных, которые нашли. Я начал первым. Удивительно, оказывается, в различных источниках накопилось много информации о подземных ходах в Иркутске. И чем глубже я занимаюсь изучением данного вопроса, тем больше находится подтверждений, и тем достовернее складывается понимание того, что наш город испещрен сетью подземных ходов. Причем об этом имеются упоминания в разных средствах массовой информации, но ни ученые, ни официальные органы власти упорно не замечают данной проблемы. Одна из старейших жительниц города, отец которой трудился в облисполкоме в 30-е годы прошлого века, утверждает, что председатель исполкома из своего дома на улице Чкалова добирался до работы на улице Карла Маркса, где сейчас находится третье почтовое отделение, по огромному каретному подземному пути длиной более километра. Улица Чкалова сейчас улица Мыльниковская. Улица Карла Маркса сейчас улица Большая. И хотя другие бывшие работники и родственники высокопоставленных служащих это не подтверждают, я склоняюсь к тому, что такой путь был. Кроме того, есть данные, что была широкая подземная дорога, соединяющая причал на Ангаре и Арсенал, располагавшийся на территории нынешнего центрального рынка, по которой перевозили боеприпасы и военное снаряжение. Там купцы даже устраивали подземные гонки на тройках. Легенды, как известно, в основном рождаются из страха перед необъяснимыми явлениями и важными персонами. Старожилы утверждают, что священники появлялись в том или ином храме так внезапно, будто спускались с неба, а на самом деле выходили из-под земли. Правда, в Иркутском епархиальном управлении о ходах якобы ничего не знают. Подвалы в церквах есть, они и в настоящее время используются для хозяйственных нужд. А вот каких-либо потайных дверей и переходов никто не обнаружил. Хотя точно известно, что подземные помещения между Спасской церковью и Богоявленским собором до сих пор существуют. В конце 50-х годов там было построено бомбоубежище для иркутских энергетиков. И поговаривают, что это бомбоубежище разместилось как раз в подземном переходе между храмами. Сейчас его арендует организация Safe Service, но по договору она обязана сохранять тайну о его размерах и расположении. Отсюда следует, что между центральной частью города и рекой существовала одна или несколько широких подземных дорог, по которым могла проезжать повозка, запряженная лошадьми. Значит, высота и ширина не должны быть менее 2 метров. Если проходы от дома купца соединялись с такими дорогами, то мы их обязательно должны выявить. «Получается, — сказал Краснощеков, — что нам надо определиться, имел ли отдельную дорогу каждый купец до реки, или были магистрали, с которыми соединялись более мелкие дорожки от купеческих домов и церквей. Я думаю, что нецелесообразно было каждому делать свои дороги. Затраты очень большие и места мало, так как на ограниченном участке земли сконцентрировались купеческие дома и здания церквей. Согласен с вами. Могу добавить, что существует легенда о том, что была подземная дорога между правым и левым берегом Ангары. Имеется предположение, что можно было добраться под землей от Вознесенского монастыря в поселке Жилкино до Богоявленского собора и Спасской церкви. Проход был широкий и высоты такой, что могла проехать лошадь с телегой. Монастырь был заложен в 17 веке. В нем бывали и жили все 4 сибирских святителя. Иннокентий Кульчицкий, Иннокентий Нерунович, Иннокентий Вениаминов, Сафроний Кристалевский. В монастыре неоднократно останавливалась царская семья, члены которой жертвовали монахам что-нибудь ценное. Александр II, например, подарил обители 6-пудовый серебряный подсвечник. Представьте себе, там находились 2 иконы, вес которых был 45 фунтов червонного золота, а оклад каждый был усыпан 1750 бриллиантами. 1 фунт — 0,45 килограмма. «Ничего себе!» — удивился Краснощеков. «А вы говорили, что не было смысла строить такую развитую подземную сеть. Сибирь до сих пор славится своими природными богатствами, а Иркутск называли ее столицей. Можно предположить, что в городе, кроме публичных процессов, происходили и тайные. Не исключая, что часть богатств перемещалась контрабандными путями с использованием подземных дорог. Но, тем не менее, не могу поверить, что такие протяженные широкие трассы могли быть построены нашими предками, заложившими город. У них не было ни техники, ни достаточного числа людей, ни возможности все удержать в тайне. Это подтверждает мое предположение, что они воспользовались уже готовыми ходами, существовавшими ранее, улыбнулся Никита. «Но как вы себе это представляете?» — удивился я. «Инопланетяне их, что ли, построили?» «Почему инопланетяне?» — возмутился Никита. «Вспомните, мы говорили с вами о Шамбале, о развитых цивилизациях, которые могли проживать длительное время в подземельях после серьезных катаклизмов, произошедших когда-то на планете. Возможно, позже, когда случился потоп, или тогда, когда наступило похолодание, а может, после мощных землетрясений, которыми славится район Байкала, они покинули свои укрытия и ушли в другие, более благоприятные для проживания земли. Это подтверждается и древними источниками». Никита раскрыл свой блокнот. В книге Велеса говорится о том, что две тьмы лет назад, это значит 20 тысяч, предки славян ушли с севера, ведомые богом Яром, из-за наступления великой стужи, ибо наступили холода, которые вызвал черный идол. Пришла великая стужа, праотцы были Яром уведены в край русский, ибо, оставаясь они, претерпели бы многое от ранних холодов. Сыновья Яруны, Кий, Щек и Хариф, разделились на роды и пошли на юг и на запад. После другой тьмы был великий холод, и мы отправились на полдень, потому что там места злачные. В той книге указывается, что еще в третьем тысячелетии до нашей эры земли от Финского залива до устья Аби были родиной ариев. Это подтверждают и китайские летописи, написанные в тот же период. В них сообщается о древних народах, живших с незапамятных времен в Центральной Азии с европейскими чертами. Продолговатое лицо, белый цвет кожи, светлые глаза, белокурые волосы. Родиной загадочных племен летописцы называют песчаную страну Шасай. Так в древности называли современную пустыню Гоби, куда могли переселиться потомки ариев из Сибири. В научной литературе, посвященной тайнам исчезнувших цивилизаций, также встречаются разнообразные гипотезы о переселении части людей в Египет, на территорию современной Мексики и Перу, в центр Азии, на территорию современной пустыни Гоби. При этом везде существует общий сюжет о размещении в центре азиатского материка тайной обители лучших представителей господствующей расы для сохранения накопленных знаний и управления развитием человечества. Таким образом, если проанализировать древние и современные источники, то получается, что очень давно на территории Сибири проживал народ с развитой цивилизацией, который при наступлении холодов разошелся по свету в теплые края. Разве это не перекликается с нашими представлениями о местонахождении развитых древних цивилизаций? Вы имеете в виду Вавилон и Египет, Мексику и Перу, Китай и Индию, уточнил я. Этот ряд можно продолжать, но среди них особое место занимает Атлантида, следы которой не могут обнаружить, хотя имеется много упоминаний о ней. Существует масса версий, куда она делась. Преобладает мнение, что она ушла под воду. Но, может, часть людей успели переселиться в подземные города, тем более у них уже были для этого необходимые технологии. Произошло это не за один год и даже не за век. Возможно, они проживали и на территории нашего города. По мере того, как холодало, они опускались под землю, создавая развитые коммуникации. Но однажды им пришлось покинуть свои жилища, и они переместились на юг, в сторону Монголии, где сейчас находится пустыня Гоби. Легенды гласят, что раньше там цвели сады и плескалась вода внутреннего моря. Но и там, со временем на поверхности земли, создались неблагоприятные условия для проживания, а сыны атлантов были вынуждены построить новый подземный город, целую страну. Они создали искусственную систему пещер и высокоразвитую гобийскую цивилизацию, которая основала для избранных хранилище знаний, капсулу времени. Впоследствии они стали прародителями всех людей, живущих на Земле в нынешнюю эпоху. После глобальной катастрофы, полностью изменившей мир, они длительное время оставались в полной изоляции и в одиночестве боролись за выживание и сохранение человечества на планете. С течением времени Согласно древним тибетским легендам, они разделились на две общины, которые избрали различные пути дальнейшего развития. Путь правой руки, подземная сторона Агарти, созерцание, духовное развитие и невмешательство в дела человечества. Путь левой руки, наземное царство Шамбала, материальное развитие, управление стихиями и человечеством. Они служат как бы образцом устройства жизни, которого остальному миру еще предстоит достичь. В современном пересказе древних легенд Азии говорится, что в Шамбале живут такие же люди, как и мы, но на более высокой ступени развития, мудрецы, община избранных, хранящие знания, которое дает человечеству полную власть над миром. Считается, кто заключит договор с Шамбалой, тот будет управлять миром. Теперь понятно, что хотел найти Гитлер, посылая секретные научные экспедиции для поиска подземной цивилизации. Не удержался я. Да, он верил, что Шамбала могла бы помочь его плану завоевать мир. Многочисленные поиски ее ни к чему не привели. Гитлер был уверен в том, что отдельные участки Земли состоят из пустот, внутри которых можно жить и которые уже давно стали домом для сверхразвитых народов древности. И такое мнение сформировалось не на пустом месте. Например, польский исследователь Ян Паинг утверждал, что под землей проложена целая сеть тоннелей, которые ведут в любую страну. Они буквально выжжены в земной тверди, и их стенки представляют собой застывший расплав горных пород. Своеобразное стекло. Такие тоннели обнаружены в Эквадоре, Южной Австралии, США, Новой Зеландии. «Но откуда вы все знаете?» — восхитился я. «В этом нет ничего удивительного», — смутился Никита. «Я всегда увлекался историей, и особенно меня интересовало, куда делась Атлантида. На Земле были великие изменения, которые нельзя было объяснить только всемирным потопом. Я стал собирать данные, и получилась определенная логическая цепочка, которая может многое объяснить. В том числе и наличие большой подземной сети дорог под Иркутском». Краснощеков улыбнулся. «Для этого мы должны ее сперва обнаружить. Как вы считаете?» — спросил он. «Почему про наличие подземных ходов так мало известно, и из-за чего представители власти и ЦАН могут способствовать сокрытию информации?» «Думаю», — предположил я, — «для этого есть несколько причин. Во-первых, когда пришла в город советская власть, многие ходы были замурованы купцами и церквями, чтобы про них не узнали. Во-вторых, те, про которые узнали коммунисты, были тоже заложены кирпичом для безопасности. Ими могли воспользоваться контрреволюционеры, ведь по ним можно было тайно проникнуть в большинство зданий, в которых размещались органы власти всех уровней. В-третьих, в этом были заинтересованы и те, кто знал про спрятанные сокровища и хотели поживиться ими. Про них могли знать потомки тех, кто по ним перевозил товары или оборудовал их для купцов. И чиновники, которые по служебным обязанностям могли узнать про таинственные ходы и клады, также были заинтересованы скрыть информацию ото всех. Сотрудники правоохранительных органов и ЦАН как раз относятся к таким чиновникам. При советской власти распорядиться ценностями было крайне затруднительно, поэтому тайна просто передавалась потомкам. Сейчас времена изменились. «Ну, это уж слишком», — запротестовал Краснощеков. «Хотя, если вспомнить, что недавно они в очередной раз проигнорировали информацию об обнаруженных подземных комнатах, разрешив их засыпать, то, может, ваше предположение и имеет основание». «Послушайте!» Вдруг меня осенила мысль. «А не кажется вам очень странным то, что сейчас началось строительство 130-го квартала?» «А что в этом странного?» — удивился Краснощеков. «Решили снести старые дома, которые давно ждали своего часа. Они тормозили развитие города. На них было больно смотреть, они разрушались, и государство не вкладывало денег в их восстановление. И коммуникации там не было, потому что они относились к памятникам архитектуры». «Вот именно!» — поддержал я. «Почему же тогда сейчас разрешили снести одновременно так много памятников? А вы заметили, как глубоко копает техника? Вас это не наталкивает на определенные мысли?» «Вы правы!» — загорелся Никита. Это явно не случайно. Раскопки ведутся за высоким забором, нередко в ночное время. Строители в основном иногородние, так проще уберечь тайну. И там стоит церковь, который наверняка подходил подземный проход и соединялся с купеческими домами. Мои знакомые, у которых проживала в том квартале бабушка, говорили, что ее заставили выселиться из дома, хотя он великолепно сохранился. У него был высокий каменный цокольный этаж и стены из лиственницы. И даже в доме была вода, но его все равно решили снести, хотя он памятник истории. Решение о сносе целого квартала в центре города было явно непростым, продолжил я. Его невозможно было принять без участия государства и согласования с ЦАН, который находится в подчинении областной администрации. Значит, губернатора убедили принять такое решение или сотрудники ЦАН, или кто-то непосредственно из областной администрации. Новый губернатор не иркутянин и не мог знать про подземные ходы. А какое время удобное выбрали? Тогда, когда власть в городе менялась. Один мэр ушел, другой еще только заступил на свою должность. То есть со стороны города никто возразить не мог. ЦАН легко согласовал уничтожить то, что сам же поставил на кадастровый учет как памятники истории для их сохранения. Значит, кто-то был сильно в этом заинтересован и за короткое время смог быстро пролоббировать данное решение. «Таким человеком не мог быть рядовой служащий», — подхватил Никита. «Не меньше, чем заведующий отделом или заместитель губернатора. Причем он должен знать тайну подземелий, и у него имеется ресурс все контролировать. Получается, мы должны составить список всех сотрудников, которые могут влиять на принятие решений первыми лицами и имеют доступ к засекреченной информации. При этом они являются жителями или уроженцами Иркутска. Я думаю, такими лицами могут быть два заместителя губернатора, которые раньше работали в городской администрации на больших должностях и занимались вопросами строительства и жилищно-коммунального хозяйства, руководители ЦАН и Министерство имущественных отношений области. Немаловажное значение имеет и ФСБ, хотя они все могли объединить свои усилия. Владимир Федорович, перебил меня Краснощеков. Мне кажется, вы все же увлеклись. Ваша фантазия безгранична, вы давно уже доказали это. Справедливости ради надо сказать, что она нередко нас приводила к неожиданным открытиям, но, по-моему, предполагать целый заговор — это уж слишком. Хотя я не исключаю заинтересованность определенных государственных лиц в принятии решения о сносе целого исторического квартала. Но чего они хотели добиться? Воспользоваться сносом, чтобы самим построить что-то в центре города? Или найти спрятанные сокровища и уничтожить следы подземелий? В этом надо разобраться. А для этого необходимо обнаружить хотя бы одну магистраль, по которой можно было перевозить грузы, и где можно было спрятать большое количество ценностей. Нам необходимо продолжить обследование дома купца Второго. Давайте изучим карту и посмотрим, по каким улицам могли проходить подземные дороги. Нам также необходимо сравнить с дореволюционным планом города современную карту и попытаться определить, были ли серьезные изменения направления улиц. Так мы быстрее сможем разобраться во всем. Давайте заварим зеленый плиточный чай с молоком. Он поможет нам немного отвлечься и не торопясь подумать. Мы еще раз решили поработать с архивными документами, чтобы лучше представить, как развивался Иркутск. Никита не принимал активного участия в поиске информации, связанной с подземными ходами в нашем городе. Он на несколько дней уезжал в командировку в Братск, житель которого обратился к нему по поводу полтергейста в квартире.